Глава 36. Тогда народ сделал царем в Иерусалиме вместо Иосии его сына Иоахаза. 23 лет от роду Иоахаз стал царем. 3 месяца царствовал он в Иерусалиме. Египетский царь лишил его престола в Иерусалиме, а на иудейскую страну наложил дань — 100 талантов серебра и талант золота. На престол Иудеи и Иерусалима царь Египта возвел Элиакима, брата Иоахаза, и дал ему новое имя Иоаким. А Иоахаза фараон Нехо увел в Египет. 25 лет было Иоакиму, когда он стал царем. 11 лет он царствовал в Иерусалиме. Его дела были ненавистны Господу. Навуходоносор, царь Вавилона, пошел на него войной. Он заковал Иоакима в кандалы и увел в Вавилон. Еще Навуходоносор унес в Вавилон часть утвари храма Господа и поместил ее в своем вавилонском дворце. Прочее о деяниях Иоакима, о том, какие мерзости он творил, и о том, что с ним произошло, написано в книге царей Израиля и Иудеи. Царем после него стал Иехония, его сын. 8 лет от роду Иехония стал царем. 3 месяца и 10 дней царствовал он в Иерусалиме. Его дела были ненавистны Господу. В начале следующего года Навуходоносор послал за ним. Его угнали в Вавилон и унесли драгоценности из храма Господа. Царем над Иудеей и Иерусалимом Навуходоносор поставил родственника Иехонии по имени Седекия. 21 год было Седекии, когда он стал царем. 11 лет царствовал он в Иерусалиме. Его дела были ненавистны Господу. Он не смирился даже перед пророком Иеремией, через которого говорил Господь. Он восстал против царя Навуходоносора, который взял с него клятву перед Богом. Он упорствовал и упрямился, не желая обратиться к Господу Богу Израиля. Точно так же все верховные священники и народ грешили все больше и больше, подражая мерзостям прочих народов и оскверняя храм, который Господь осветил в Иерусалиме. Господь, Бог их отцов, снова и снова обращался к ним через своих посланников, жалея свой народ и свою обитель. Но они высмеивали Божьих посланников, презирали его слова и издевались над его пророками, пока Божий гнев не обрушился на его народ, и тогда не было уже спасения. На них пошел войной вавилонский царь и перебил их юношей в святом храме. Он не жалел ни юноши, ни девы, ни седовласого старика. Все было отдано в его руки. В Вавилон была увезена вся утварь Божьего храма, большая и маленькая, все сокровища храма Господа и все сокровища царя и вельмож. Тогда сожгли Божий храм и разрушили стену Иерусалима. Сожгли все дворцы, уничтожили все, что было в нем драгоценного. А тех, кто уцелел, увели в плен в Вавилон. Там они и их дети оставались рабами до тех пор, пока не вошло в силу Персидское царство. Во исполнении слова Господа, произнесенного пророком Иеремией, пока не насладилась земля субботним покоем, отдыхая в запустении своем, пока не прошло 70 лет. В 1-й год правления Кира, царя Персидского, во исполнение слов Господа, сказанных через Иеремию, Господь побудил Кира, царя Персидского, провозгласить по всему царству и издать письменный указ. «Так говорит Кир, царь Персидский». «Все царства земли отдал мне Господь, Бог Небесный, и повелел Он мне построить Ему храм в Иерусалиме, в Иудее. Те, кто принадлежит к Его народу, да пребудет с ними их Бог, пусть идут туда». Конец второй книги Паралипоменон.